Хоппи. Я пристал к брату. Нельзя ли нам подняться на крышу Empire State Building? Он говорит, что мы сделаем это как-нибудь, когда будет солнечная погода и ясное небо. Мы все ходим и ходим. Мы смотрим на дома, людей, машины, на магазины. Мы заходим поесть и попить. Я купил целую гроздь малюсеньких бананчиков. Мы прошагали уж несколько миль и купили для меня новые башмаки, потому что в старой обуви я натер себе ноги. Было страшно больно. Теперь у меня ботинки фирмы Nike, туристские. Мой брат расплатился за них при помощи одной из своих кредитных карточек. Я всегда беру Nike и Levi's. Мне кажется, что они самые лучшие. Я действительно так думаю. И не собираюсь никогда переходить на другие марки. Видно, кто-то отлично сделал свою работу. Мой брат интересуется искусством, а я и не знал. Я очень многого не знал о брате. Все-таки здорово, что мы сейчас вместе. Несмотря на его порой излишнюю суровость. Мы отправились в Сохо посмотреть галереи. Сохо — район Манхэттена, известный художественными галереями и студиями. Не путать Сохо районом центрального Лондона, где сосредоточены французские и итальянские рестораны. Я разглядываю чертежи одного проекта, который мне очень нравится. Кто-то задумал установить колоссальные сооружения из бетона на разломе Сан-Андреас в Калифорнии. Это сооружение представляет собой скульптуру. Предполагает, что она должна быть 80 метров в длину и 60 в ширину, и высотой в 7 метров. Автор хочет построить ее из такого бетона, который считается самым стойким строительным материалом на свете. Вес монолита будет равен 65 тысячам тонн. Но грунт, на котором хотят ее установить, находится в движении. Он движется очень быстро. Бетонный монолит должен треснуть, и две его половины начнут расходиться со скоростью 6-9 сантиметров в год. Через 43 миллиона лет западная половина монолита окажется там, где сейчас находится Аляска. Вот это искусство, которое ставит перед собой значительную цель. Такими и должны быть все проекты. В другой галерее я наткнулся на папку, посвященную Эйнштейну. Это была студенческая работа молодой художницы. Она перечитала множество материалов об Эйнштейне, разыскала разные сведения и собрала из них папку. Я захотел ее купить. Она стоит $20. Мой брат, конечно, считает, что это ерунда. Он начинает меня отговаривать от покупки. Но Эйнштейн мой друг, и я покупаю папку. Брат качает головой. Вдруг брат показывает мне: «Вон там, Empire State Building!» И я вижу его. Он возвышается над окружающим ландшафтом. Верхние этажи освещены голубоватым светом. Я уговариваю брата отправиться туда. Прямо сейчас. Но у брата другие планы. Сейчас, мол, уже поздно. Он говорит, что пора возвращаться домой, посмотрим телевизор. Мы сидим и пьем пиво, а на экране телевизор какая-то дама говорит, чтобы я ей немедленно позвонил, если со мной произойдет несчастный случай, и каким бы он ни был, большим или маленьким, она поможет мне составить иск и получить деньги с виновников несчастного случая или с владельца участка, на территории которого произошел несчастный случай. Если послушать ее, это кажется проще простого. Перед сном я читаю в постели материалы из папки. В папке лежит всего штук 20 листков формата А4, несколько картинок и кое-где небольшой текст. Составительница папки, художница по имени Клэр, пишет, что Эйнштейн был очень хорошим человеком и горячо желал, чтобы наука служила на благо людям. У Эйнштейна, говорится там, были две главные цели в жизни. Первое стояло в том, чтобы вести простую жизнь, Вторая в том, чтобы сформулировать теорию, которая объясняла бы основные законы природы и в конечном счете послужила бы к установлению всеобщего мира и справедливости для всех людей. Один листок представляет собой копию страницы рукописи, на которой Эйнштейн написал свою теорию. Я с почтением взял этот лист. Несколько слов и немного чисел. Может быть, здесь и сказано, что времени существует. Самая лучшая в этой папке фотография Эйнштейна с группой индейцев. Эйнштейн улыбается, и на голове у него красуется убор из перьев. Там написано, что Эйнштейн однажды сказал, что индейцы племени Хопи лучше всех подготовлены к пониманию теории относительности. В их языке нет слова со значением «время», и отсутствует понятие прошлого и будущего. У них нет линейного представления времени. Индейцы Хопи воспринимают время как кругообразное, прошлое, настоящее и будущее существует для них бок о бок. Вернувшись домой, я постараюсь узнать, нет ли в Осло землячества Хопи, и нельзя ли мне к нему примкнуть, хотя и не Хопи по рождению. Перед тем, как уснуть, я записываю то, что мне особенно запомнилось за первые 3 дня в Нью-Йорке. Мужчина в форменной куртке, выбежавший из здания, чтобы взять багаж у подъехавшей на такси элегантно одетой женщины. 4 мальчугана азиатской наружности, игравшие в волейбол на лужайке парка. Человек, игравший на гитаре классическую музыку на одной из станций подземки. Закрытый для проезда участок улицы, огороженный из-за прорыва водопроводной сети. Витрина, наполненная надувными подушками. Крупный мужчина, говоривший по-русски, который поджаривал целую груду гамбургеров. Большая бутылка пива, взрослый мужчина на роликах, едва не наехавший на женщину, а затем чуть был не попавший под машину, ортодоксальный еврей в красных кроссовках и с плеером, девушка, которая предлагала прохожим попробовать новый сорт жевательной резинки, говоря, что только сегодня резинка раздается бесплатно, человек, который сидел с объявлением, на котором было написано, что у него нет денег, и что у него ВИЧ, положительный анализ. Девушка, которая зашла в магазин и спросила продавщицу, как ее дела. Дама с солнечными очками в кафе, рассказывавшая своей приятельнице, как она проговорила с мужчиной до 4 часов ночи и сказавшей, что на этот раз она, кажется, нашла настоящую любовь. Владелец ресторана, который, пока мы обедали, упражнялся на улице с клюшкой для гольфа. Длиннющий автомобиль с затемненными матовыми стеклами, сквозь которые нельзя было заглянуть внутрь. Китайский порно-журнальчик, на обложке которого была изображена девушка, прикрывавшая рукой соски.